Мой маленький друг, добрый вечер. Сегодня я снова буду читать тебе русскую народную сказку «Сивка-бурка». Ты помнишь, мы остановились в том месте, когда братья поехали на лошадях к дворцу Елены Прекрасной. А Иванушка вышел в чистое поле, в широкое раздолье, лукошко под кустик бросил, а сам свистнул молодецким посвистом, гаркнул богатырским покриком: «Сивка-бурка, вещий-каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» Конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. Прибежал и стал перед Иванушкой, как вкопанный. «Что угодно, Иванушка!» «Так и так», — отвечает Иванушка. «А, ну, влезай ко мне в правое ухо, в левое вылезай». Влез Иванушка коню в правое ухо, а в левое вылез и стал таким молодцем, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать, ни пером описать. Сел на сивку-бурку и поскакал прямо к городу. Нагнал он по дороге своих братьев, поравнялся с ними. Смотрят они на Иванушку, сами дивуются, никогда такого молодца не видали. Прискакал Иванушка на площадь прямо к царскому дворцу. Смотрит народу, видимо-невидимо, а в высоком терему у окна сидит царевна Елена Прекрасная. На руке у нее перстень сверкает, цены ему нет, а собою она красавица из красавиц. Смотрят все на Елену Прекрасную, и никто не решается до нее доскочить. Никому нет охоты шею ломать. Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бокам, фыркнул конь, заржал и прыгнул. Только на три бревна до царевны не допрыгнул. Удивился народ, а Иванушка повернул сивку и ускакал. Кричит народ: «Кто таков? Кто таков?» А Иванушке уж и след простыл. Видели, откуда приехал, а не видели, куда уехал. Выехал Иванушка из города, прискакал в чистое поле, слез с коня, влез ему в левое ухо, в правое вылез и стал по-прежнему Иванушкой дурачком. Отпустил он сивку, взял лукошко, набрал в лесу мухоморов и принес домой. Рассердились братнины жены на Ивана: «Ну, какие ты, дурень, грибы принес! Разве тебе одному их и есть?» Усмехнулся Иванушка, забрался на печь и сидит. Воротились домой братья и рассказывают женам, что они в городе видели. «Ну, хозяйки, какой молодец к царю приезжал! Такого мы сроду не видали. До царевны не доскочил, только на три бревна». А Иванушка лежит на печи, да посмеивается: «Братья, а не я ли там был?» «Куда тебе, дурню, там быть? Сиди уж, сиди на печи, да мух лови». На другой день старшие братья снова в город поехали. А Иванушка взял лукошко и пошел за грибами. Вышел в чистое поле, в широкое раздолье. Лукошко бросил, сам свистнул молодецким посвистом, гаркнул богатырским покриком: «Сивка-бурка, вещи и каурка, встань передо мной, как лист перед травой!» Конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. Прибежал и стал перед Иванушкой, как вкопанный. Влез Иванушка коню в правое ухо, в левое вылез и стал добрым молодцем. Вскочил и поскакал ко дворцу. Видит на площади народу еще больше прежнего. Все на царевну любуются, а скакать никто не думает, кому охота шею ломать. Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бокам, заржал сивка-бурка, прыгнул, и только на два бревна до царевнина окна не достал. Поворотил Иванушка сивку и ускакал. Видели, откуда приехал, не видели, куда уехал. Ну вот, дружок, завтра ты услышишь, чем кончилась сказка. А сейчас я с тобой прощаюсь. До свидания.